Второй день праздника, называемый Нарака Чатурдаши, а также Малый Дивали, посвящается победе Кришны над демоном Наракой. Демон промышлял тем, что похищал девушек. Когда Нарака похитил 16 тысяч девушек и спрятал их в своем дворце под землей, Кришна решил избавить мир от Нараки. Сначала он победил пятиглавое чудище Муру, а затем и самого Нараку, спустившись вместе с Лакшми в его царство и вызволив девушек, олицетворяющих, вероятно, невинные человеческие души. Наракой называют один из адов, как правило, наиболее худший. В этом качестве Нарака похож на Йиму, Яму, ставшего первым смертным и правителем умерших. Третий день праздника по календарю приходится на день Черной Луны. Такие дни называются Амавасия. И, согласно аюрведе, в этот день происходит избавление организма от амы, дурно пахнущей слизи, черной крови. Именно в день Амавасия происходит почитание лунных предков Питри, царем которых является Яма. Амавасия, имеющаяся в конце любого лунного месяца, считается одним из главных дней для совершения омовения в священных водах. Ночь Амавасии называется Каларатра, черная ночь или ночь Шивы. Она считается опасной из-за беснующейся нечисти, бродящей вместе с Шивой во тьме. Зажжение светильников в это темное время, а на Шива-ратри, когда день черной луны приходится на понедельник, также пост и ночная медитация считаются крайне необходимыми. В Бенгалии существует поверье, что в это время начинается ночь Питри, и зажженные светильники помогают отошедшим душам найти верную дорогу в царстве умерших. Четвертый день праздника в одних частях Индии называется Бали-Пратипада и посвящается победе Вишну в образе карлика над царем Бали. Если первый день Дивали отмечает время некоего земного благоденствия, золотой век, связываемый с царством Бали, то здесь говорится об установлении Вишну нового порядка, возвращении власти богов. Согласно мифу, Вишну обошел три мира тремя шагами, после чего царю Даити в Бали достался подземный мир. Последнее, впрочем, роднит его с Ямой. Другие четвертый день праздника связывают с культом Кришны и именуют Говардхана Пуджа. Согласно мифу, Кришна в своем селении отменил поклонение возгордившемуся Индре и установил новый культ – поклонение горе Говардхане, в частности, заявив, что он сам есть эта гора. Индра, узнав о таком самоуправстве, обрушил на землю, на деревню Кришны, потоп, желая всех уничтожить. Кришна играючи поднял левой рукой на мизинце гору Говардхану и призвал всех жителей вместе с их домашним скотом и животными под эту гору, словно под зонтик. Так он удерживал гору все семь дней, пока шел дождь. Индра сильно удивился, что люди еще живы, и обратился с вопросом к Брахме. Брахма ему посоветовал отправиться и поклониться Кришне, ибо это воплотившийся Вишна, Творец и Вседержатель, и обязательно вперед себя пустить корову Сурабхи. Говардхана, с которой отождествил себя Кришна, аналогично горе Меру, или центральной духовной планете Радж-планете, равно как и Радж-звезде Сириуса. Именно с астрономическим циклом этой планеты связано число 18. 18 глав Махабхараты и 18 глав Бхагавад-гиты. Слово Годархана означает «обережение коров», и этим именем называют, например, «янтры» – магические защитные рисунки, оберегающие коров. Слово «вар» означает «земля», «ареал». В индийской традиции корова, ее ноуминальный прототип, считается источником всего. Она олицетворяет душу природы. Области ее тела мыслятся отображением того или иного божества, их ноуминальными телесными обителями. Не случайно египетская Исида, с которой греки отождествляли Деметру или Афину, то есть Матерь Мира, показывается на земле в образе коровы. Пятый день праздника, второй лунный день, собственно, тот, в который после только что возникшего молодого месяца из океана появилась Лакшми. На Востоке во многих традициях каждый лунный месяц появление молодого месяца справляется как праздник. Астрологическое время появления нового месяца, что происходит примерно каждые 29 дней, считается особо благоприятным для конструктивных созидательных начинаний. На годовом круге это время подобно жизнеутверждающей весне. В этот же пятый день совершается самый главный праздничный обряд Дивали, называемый на юге Бхайя-Бидж, в других местах Бхайя-Даудж, день встречи братьев и сестер. В этот день братья навещают своих сестер, обмениваются подарками и сладостями. Сестры наносят красный знак тилак на лоб братьев и повязывают им на запястье ниточку, которую некоторые стремятся доносить до следующего праздника.